Мухи Мучкапской чайной. Если бровь резьбою потный лоб украсила, значит, ты разбойник, значит, за дверь засветло. Но в чайной, где черные вишни глядят из глазниц и из мисок, на веток кудрявый девишник есть, есть чему изумиться. Солнце, словно кровь с ножа, смыл и стал необычайным, словно преступление жар заливает черным чаем. Пыльный мак паршивым пащенком никнет в жажде берегущей, к дню в душе его кипящему, к дикой терпкой Божьей гуще. Ты зовешь меня святым. Я тебе и дик, и чуден, а глыбастые цветы на часах и на посуде. Неизвестно, на какой из страниц земного шара отпечатаны рекой зной и тявканье овчарк, дуб и вывески финифть, нестерпевшая и плашмя кинувшаяся от ив к прудовой курчавой яшме. Но текут и по ночам мухи с дюжин, пар и порций скрученного паныча, смутные книжки стихотворца, будто это бред с пера, не владеючи собою, брызнул окна запирать саранчою по обоим, будто в этот час пора разлететься всем пружинам, и, жужжа, тряся спираль, тополь бури окружила. Где? В каких местах? В каком дикомыслящемся крае? Знаю только. В сушь и в гром, пред грозой, в июле, знаю.